Приближалось нашествие татар. Господь открыл преподобной Ефросинии, что он предаст русскую землю во власть неверных. Угодница молилась о помиловании Родины, особенно же города Суздаля. Вскоре напал на русскую землю монгольский или татарский хан Баты с своей ордой. Страх и трепет объял православную Русь, но русские князья не соединились вместе, чтобы дружно отбить врагов. Татары быстро шли по русской земле, сжигали города и села, жилища людей и храмы Божии, беспощадно убивали жителей и уводили в плен. Спешно бежали от врагов русские люди и укрывались в непроходимых лесах, но другие, видя неминуемую беду, принимали монашеское пострижение. Много девиц из города Суздаля постриглось тогда в Рязоположенском монастыре, чтобы найти убежище и покров в обители Пресвятой Богородицы. В начале февраля 1237 года татарские полчища осадили Суздаль. Жители заперлись в городе. Преподобная Ефросиния и другие инокини не оставили своего монастыря и усердно молились о спасении града и обители. Господь явился преподобной и открыл ей, что враги возьмут и разрушат город. Жители будут избиты или пленены, но обитель, посвященная Божьей Матери, останется невредима. «Тебе вместе с живущими здесь обещаю, — говорил Господь, — что знамени креста будет охранять твой монастырь». В тот же час явился дивный свет над монастырем, во свете был виден животворящий крест и два огнеобразных и световидных юноши, державшие в своей руке натянутые луки. Они сказали преподобной, что посланы от Бога охранять обитель от врагов. В другой раз святая видела, что некоторые инокини бежали в город, чтобы найти защиту за его стенами, но они были или усечены мечом, или отведены в плен. А иные возвратились опять в монастырь. Все случилось так, как было открыто святой Ефросинии. Город Суздаль взят, горожане избиты или отведены в плен. С ними погибли инокини, которые бежали из монастыря. Разорив город, отряд татар направился к обители Пресвятой Богородицы, но не мог близко подойти к ней. Чудный свет, сиявший над нею, полил безбожных врагов огнем. Тогда выступил сам Баты и расположился на Яроновой горе, на берегу реки Каменки, и отсюда двинулся на обитель. Но преподобная Ефросиния обратилась с молитвой к Богу, прося его покрыть обитель заступлением своим и омрачить очи нечестивых врагов. Тотчас же сошел на обитель мрак в виде облака, так что татары не могли и найти ее. Жестокой бурей пронеслись татарские полчища по Суздальской земле. Города, погосты и села были превращены в пепел одной зимой 1237 года. Земля опустела. Следующий год прошел мирно, а зимой 1239 года Батый снова двинулся на Русь, но уже в южные ее пределы. Он сжег юный Переславль и Чернигов. Киевом тогда владел князь Михаил Черниговский, отец преподобной Ефросинии. Батый отправил к нему своих послов, которые льстивыми словами склоняли князя подчиниться хану. Но князь приказал умертвить ханских послов, а после того ушел в Угорскую землю и жил там как изгнанник. Зимой 1240 года Батый взял Киев, сжег город и святые церкви, избил жителей. С этого времени хан овладел всей русской землей, которая стала платить ему дань. Князь Михаил плакал, слыша в своем изгнании о бедствиях русской земли. Наконец не выдержал и решился возвратиться на родину. Данники хана, русские князья, уже ездили к нему на поклон. Того же потребовали слуги Батыя и от князя Михаила. «Нехорошо жить в Батыевой земле, не сходивши поклониться ему», — говорили они князю. И князь вместе с боярином Феодором отправился в 1246 году в Орду, чтобы предстать пред грозные очи Батыя. Слуги хана заставили князя пройти сквозь огонь, поклониться кусту и идолам и обещали за то почести и милости царя. Когда же князь отказался исполнить это требование, противное духу Христовой веры, ему объявили, что его ждет лютая смерть. Русские, бывшие тогда в Орде, стали уговаривать князя, чтобы послушался ханских слуг, прошел сквозь огонь и поклонился идолам, и князь стал колебаться. Боярин Феодор ободрял и поддерживал князя, убеждал его не отрекаться от Христа Бога и истинной веры. Однако колебания не оставили Михаила. Об этом узнала его дочь, преподобная Ефросиния. Чтобы поддержать отца, она написала ему послание и убеждала не совращаться с истинного пути Христова, не менять истину на ложь, не заботиться об угождении земному владыке, не поклоняться тленному царю с отречением от царя веков Христа Бога. «Ты, благий отче, — писала преподобная, — послушай меня и пострадай, как добрый воин Христа, которым мы живем, движемся. А если не послушаешься меня, знай, что от сели я чужая, а не дочь твоя. Не хочешь слушать меня, послушай боярина Феодора и положись на его мудрость, так как по своему разуму он философ над всеми философами и человек, преданный тебе. Царство же хана Батыя вскоре разрушится, ибо кровь православных христиан вопиет на него, ко Господу». Получив послание, князь Михаил прочитал его и горько оплакивал свое малодушие. Он благодарил Господа, вразумившего его, посланием дочери-подвижницы. Колебания Михаила теперь окончились, и он решил лучше пострадать за Христа, чем кланяться языческим идолам. Перечитывая вместе с Феодором это послание, он все больше и больше укреплялся в своем решении. Наконец, однажды князь прямо сказал боярину: «Спутник мой добрый, истинный охранитель души моей, теперь я уразумел, как я могу спасти свою душу. Я должен вместе с тобой пострадать за Христа». О таком решении князя и боярина узнали ханские волхвы и донесли Батыю. И хан повелел предать их мучениям и смерти. Ханские слуги в точности исполнили повеление, мучили исповедников Христовых и усекли им головы мечом. Так перешли славные мученики в обители небесные. Вскоре святые Михаил и Феодор во сне явились преподобные Ефросинии. На них были белые ризы, венцы с драгоценными камнями и бисером украшали их головы. И сказал князь своей дочери: «Чадо мое, прославил меня Бог славою многою. Он сопричислил меня к лику мучеников, и вместе с боярином Феодором я получил небесное блаженство. Благословенна ты, чадо мое, у Господа, так как ты была ходатайцей моего спасения. Воистину твоим посланием я укрепился и получил спасение». И после того не один раз подвижница видела в ночных явлениях своего отца и боярина Феодора в обителях райских. Еще при жизни преподобной Ефросинии Господь прославил ее даром прозорливости и чудотворений. На Руси появились тогда повальные болезни, увеличилась смертность. Преподобная жалилась над людьми и обратилась с молитвой к усердной заступнице рода христианского. нечистая дева явилась Ефросинии и обещала ей: «Я умолю сына моего, да дарует он тебе власть спасать и исцелять всех, кто через тебя будет призывать Христа и меня, рождшую его». И с того времени болящие, если призывали именем Ефросинии Господа нашего Иисуса Христа, получали помилование и исцелялись. Слух об этом распространился повсюду. К преподобной стали приносить больных различными недугами, и она исцеляла их именем Господа. В Суздале жила знатная вдова, благочестивая, любившая Ризоположенский монастырь и почитавшая преподобную. У нее была одна дочь, которая захворала лютой болезнью, беснованием. Мать надеялась на помощь Пресвятой Богородицы и обещалась отдать свою дочь в монастырь, когда она выздоровеет. Вместе с больной она отправилась в обитель и умолила преподобную Ефросинию исцелить бесноватую. Блаженная воздела руки свои и вознесла молитву о несчастной отроковице. Тогда злой дух заговорил устами девицы. «С тех пор, как пришла на это место прелестница сия, нет мне власти в чернорисцах, но уже и от этой девицы изгоняет она меня». Сказав это, он поверг больную к ногам преподобной, жестоко мучил, а потом навсегда ее оставил. Преподобная же подняла отроковицу за правую руку, и та стала здоровой. Обрадованная мать со слезами благодарила святую и немедленно выполнила свое обещание. Отроковица была отдана в монастырь и приняла иноческий образ. Новая инокиня получила имя Таисии. Вскоре же после этого приняла монашество и сама мать, и была отправлена во вдовью часть монастыря, в обитель Животворящей Троицы. И не один раз после того, исцеленная от болезни святой Ефросинией и наставленная ее назидательными беседами, оставляли мир и принимали иноческое пострижение. Обращались к преподобной нуждающейся и в духовном врачевании. Однажды пришел к ней за наставлением один из богатых людей города Суздаля. Он увидел ее в ветхой и разорванной одежде, с изможденным от подвигов лицом, и просил подвижницу принять от него новую одежду. Но Ефросинья отклонила просьбу богача. «Рыба на морозе, — так сказала она, — засыпанная снегом, не портится, не воняет и даже бывает вкусна. Так мы, иноки, если переносим холод, становимся крепче и будем приятны Христу в жизни нетленной». Так она оставалась в ветхих и разорванных одеждах, согреваемая и утешаемая божественной благодатью. Тогда богач умолял сказать ему наставление о том, что нужно ему делать для спасения души. И она сказала: «Слушай, Христолюбче, счастлив дом, в котором господа благочестивые, счастлив и корабль, который управляется искусным кормчим. Блажен и монастырь, в котором обитают воздержанные иноки. Но горе дому, в котором обитают нечестивые господа, горе кораблю, на котором нет искусного кормчего, горе и монастырю, где нет воздержания. Дом обнищает, корабль разобьется, а монастырь запустеет. Ты же, боголюбезный человек, твори милостыню прежде всего домашним слугам своим, и если хочешь дать от своих щедрот нам в монастырь, то пришли только масло деревянного, свечей и ладану. Этого будет достаточно». И богач поступил так, как говорила ему подвижница. Прежде он был немилостив к слугам своим, но теперь, послушавший ее, переменился и стал милосерд. Незадолго до своей кончины подвижница видела ночное видение, которое открыло ей, что город Суздаль постигнет великое землетрясение. Она сообщила об этом в монастыре. «Вот постигнет город великий трус. Не помогут молитвы Пресвятой Богородицы и святых, от века Богу угодивших». И действительно, в тот же день во время литургии случилось землетрясение. Земля колебалась и издавала, как бы рев из своих недр. Густое облако покрыло город тьмою. Люди в ужасе прибегали молиться в обитель Богоматери и обращались за помощью к святой. Преподобная же была спокойна и ободряла их. «Кайтесь и просите милости у Бога. Я видела небо отверсто, и в неизреченном свете Сына Божия, а пред Ним стояла Пречистая Матерь Его со святыми угодниками, и умоляла Господа ниспослать щедроты свои, пощадить город сей и повелеть бедствию перестать». Вскоре действительно землетрясение прекратилось. Немного времени спустя к преподобной Ефросинии снова явился князь Михаил с боярином Феодором и сказал ей: «Гряди, чадо мое любезное, Христос зовет тебя, гряди насладиться неизглаголной радости и исполниться света небесного». Преподобная поняла, что приближается час ее отшествия к Богу, и стала готовиться. Болезнь ее продолжалась недолго. В последний раз она обратилась к инокиням с наставлением. Потом, чувствуя приближение смерти, приобщилась святых Христовых тайн и молилась: «Слава Тебе, Пресвятая Троица, упование наше, Пресвятая Госпожа, помоги мне, Господи, в руце Твои предаю дух мой». Перекрестилась и спокойно отошла в жизнь вечную. Весть о смерти славной подвижницы быстро распространилась повсюду, и в обитель Пресвятой Богородицы собралось множество народа. Явились недужные и одержимые злыми духами. Они прикасались к телу умершей и получали исцеление от своих болезней. После погребения почившей при раке ее происходили поразительные чудеса. Слепые прозревали, хромые начинали ходить. Немые отверзали уста, бесноватые освобождались от власти демона. Расслабленные получали укрепление, к лишенному ума возвращался рассудок. И всякий, одержимый каким-либо недугом телесным и душевным, с верою притекая к мощам угодницы Божией, получал исцеление по молитвам ее. Это обилие чудес послужило побуждением к причислению преподобной Ефросинии к лику святых, что и произошло при митрополите Московском Антонии 1572-1581. Епископ Суздальский Варлаам, великий почитатель преподобной, отыскал ее житие и подал его с описанием чудес царю Иоанну Васильевичу и митрополиту Антонию. Митрополит созвал собор, который и установил повсеместное празднование преподобной Ефросинии. На торжественном прославлении угодницы Божией собрались толпы народа, и от ее мощей совершилось в то время много чудес. Одно из них особенно поразительно. Человек именем Матфей был одержим лукавым духом. Долго он и жестоко мучился. Но вот, в день прославления преподобной, его привели в обитель Пресвятой Богородицы, ко гробу Ефросинии. Демон страшно мучил его, и больной как бы лишился разума. Потом вдруг внезапно очнулся и сказал вслух: «Я вижу на образе пот». После того начал осмысленно и здраво говорить. Присутствовавшие тут думали, что он все еще беснуется. Но потом увидали, что на образе преподобной Ефросинии выступила как бы роса. С того времени Матфей стал здоров и возвратился в свой дом. Нетленные мощи преподобной Ефросинии были обретены в 1699 году 18 сентября. И по благословению патриарха Адриана положены в соборной церкви Рисположенского монастыря. Богом Матери и